Эволюция сознания есть процесс освобождения скрытых в нас божественных возможностей. Это, как говорит в своей книге «Основные положения теософии» Джинараджадас, как бы отодвигание завесы, за которой помещается свет. Самый акт отодвигания завесы не прибавляет ничего к свету. Не нуждаясь ни в чем, свет лишь разгоняет тьму. Пока мы сами не отождествляем себя со светом, мы не можем понять, почему он так действует. Понять вполне эволюцию сознания – то же, что постичь тайну божественной природы. Но раз все виды жизни представляют его природу, и мы сами также являемся частицами его, неизбежно вытекает из этого, что рост нашего сознания есть одновременно и открытие его в себе, и вырастание в подобие Бога. Но открывая его, мы открываем и самих себя. В том и состоит тайна сознания, что часть есть и целое. Первое великое чудо сознания заключается в том, что целое содержится в своей части. Вся сумма находится в единице. Конец цитаты. Весь космос наполнен вибрациями различной силы и напряженности, исходящими из первого источника жизни. И каждая обитающая во Вселенной форма жизни излучает, в свою очередь, той или иной силы вибрации, которая находится в прямой зависимости от ее развития. Сознание всякой формы жизни есть способность ее отвечать на вибрации, способность реагировать на них. Механика же развития сознания заключается в повышающейся способности всякой формы жизни отвечать на все более высокие и тонкие вибрации. Вся эволюция жизни в космосе и весь прогресс человечества сводится, в сущности, к развитию сознания. Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием. Без сознательного в мироздании нет никого и ничего. Все формы жизни, начиная с величайших до мельчайших, и от высочайших до нижайших, обладают каждая необходимым для их существования и той роли, которую они выполняют в мироздании, сознанием. Каждая клетка и каждый атом, входящие в любую форму жизни, кроме сознания, присущего данной форме жизни, обладают своим собственным сознанием. Цитата. «Если память для прошлого, то сознание для будущего. Потому заменяем память сознанием. Памятью не могут проникнуть в пределы Солнца, сознание же открывает врата. Музей и библиотека нам заменяют память, и потому ученик не должен пенять за потерю старой памяти. Просто малая вещь заменяется великой. Сознание подобно пониманию духа, оно растет, обнимая все существо, как пламя. При этом процессе осколки памяти, как шлаки, мешают горению. Знать не значит помнить. Достигающий бежит без оглядки. Место нахождения человечества, чтобы напомнить, притвориться в сознании. Откуда силы наших опытов? Из солнечного сознания, проливаемого в виде праны. Поверх мыслей земного напластования текут токи мудрости солнца, и в этих пределах начинается великое учение, заповеданное. Зовем к объятию мира, но лишь инструмент сознания позволит новые опыты слияния духа с материей. Листы сада Мории, том 2, параграф 105. Всякое сознание развивается индивидуально, и общих законов для развития сознания не существует. Всякое сознание развивается по своей линии развития и у нормально развивающегося человека не прекращается никогда, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда индивидуальное сознание человека, дойдя до известного предела, останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть этот предел, то сознание его идет вспять. Идя в обратную сторону, не питаемое больше высшими притяжениями, оно замирает и может дойти до состояния разложения. Ибо остановок в космосе нет, и то, что не идет вперед, идет назад.